Нагенга сидел на земле, обхватив ноги руками, трясся и испуганно переводил взгляд со Сварога на майора, на солдат и профессора, с них на зависшую над поляной страшную винтокрылую машину. Может быть, рановато я уверился, что его рассудку ничего не угрожает, — подумал Сварог. Обилие чудес, ворвавшихся в его жизнь, пожалуй, способно превысить критическую массу. Ибо бахнет взрыв в извилинах, заплетая их немыслимым образом. Профессор выскочил из палатки, прижимая к груди толстую кожаную папку, и по лицу его было видно, что он страшно доволен находкой. Тут его подхватил майор, до того сложив руки за спиной и мусоли во рту сигарный окурок, прогуливавшийся по поляне, что-то напряженно обдумывавший. И они с майором вступили в яростный спор. Что говорил ученый, Сварогу было не слышно, а вот обрывки майорских фраз, благодаря поставленному командирскому голосу последнего, долетели. «Эти решения на мне. Прошло 3,5 недели, торопиться смысла нет. Операция должна быть подготовлена. Исключен любой риск. Моя зона ответственности. Хотите остаться?» — Простите, сэр, но тогда я буду вынужден доставить вас силой. Профессор еще что-то горячо возражал, размахивая руками и папкой, но майор уже не слушал его, он направился к Сварогу. — Что делаем с парнем? — и майор коротко кивнул в сторону Нгенга. — Вопросы из разряда непростых. — Определенно одно — отвязаться Сварогу от туземца, вознамерившегося служить белому колдуну до самой смерти, будет непросто. Да и вроде как-то нехорошо бросать пятницу здесь одного поблизости от племени каннибалов. К тому же дорогу домой ему найти будет нелегко. А с другой стороны, нехорошо вырывать парня из дома родного, то бишь из джунглей, и забрасывать в мир насквозь ему незнакомый, пугающий, враждебный. Ну, что там с ним будет? Но взвешивая и те, и другие последствия, берем с собой, — решительно сказал Сварог. «Хорошо!» Майора, очевидно, не слишком волновала судьба незнакомого темнокожего паренька. «Забирайтесь в вертолет, мистер, справитесь!» Сварог справился. Пятница тоже справился, хотя было видно, как ему страшно. Но еще больше он боялся отстать от своего повелителя, потому и справился. И профессор справился, наплевав на возраст. Майор забрался последним, а трое солдат остались внизу. В вертолете на Сварога с расспросами насел профессор. Но сперва, как положено культурному человеку, профессор представился, причем весьма многословно. «Меня зовут Джозеф Чарльз Беркли-младший, подданный Великобритании, третий сын лорда Беркли. Увы, кичиться-то особо нечем, так ни богатства, ни титул я не унаследовал. Зато не без гордости могу сказать, что на археологическом и историческом поприще кое-какого признания ученой общественности все же добился. Профессор Кембриджского университета, почетный член Королевского географического общества Великобритании, член-корреспондент историка археологического общества Нью-Йорка, ну и автор множества статей, книг и серий тематических программ на BBC. А вы сказали, вас зовут Сварог, товарищ Сварог, так у вас принято обращаться друг к другу. Вы, мистер Беркли, задержались в эпохе Холодной войны, — усмехнулся майор, внимательно прислушавшись к беседе. Русские теперь обращаются друг к другу на западный манер. А я майор Ланкастер, морская пехота США. Эдборд, территория США. Так что добро пожаловать в Штаты, мистер Сварог. Можно и с добавлением товарищ, можно и с мистером. Милостью разрешил Сварог. Можно и просто Сварог, как пожелаете. Вот уж совпадение так совпадение, — воскликнул Беркли. Дело в том, что мою экспедицию как раз спонсировал русский. Он живет где-то в глухой Сибири, но очень интересуется моими исследованиями. И профессор в первый раз поблагодарил Сварога. — Не знаю, как и выразить вам мою признательность, если б не вы. 3,5 недели назад мы потеряли связь с экспедицией, но вот что любопытно. Профессор привычным жестом достал из кармана очки с одним треснувшим стеклом и машинально протер их далеко не чистым носовым платком, после чего вновь убрал очки в карман. Всякий раз, выходя на связь, они сообщали свои координаты. Во время последнего сеанса они находились за 90 миль отсюда и вовсе не собирались в эту сторону. А если бы и направились, то должны были еще не один раз выйти на связь. 90 миль за день не пройдешь. Непонятно. То ли их приборы дали неверные показания, то ли они сами нарочно ввели нас в заблуждение, хотя и не ясно, зачем это могло понадобиться. Очень много вопросов. Профессор снова достал очки из кармана. Спустя 2 суток после невыхода экспедиции на связь мы начали поиски. Поиски ни к чему не привели. Как выяснилось, мы искали не в том районе. А благодаря вам мы нашли их лагерь. Теперь я в этом уверен, найдем и людей. Думаю, поможет дневник экспедиции. Беркли похлопал по папке, лежавшей рядом с ним на лавке. И, разумеется, мы надеемся на ваши, мистер Сварог, наблюдения. Вы, наверное, удивлены, мистер Сварог, почему мы оставили всего 3 и не развернули прямо сейчас широкомасштабные поиски. Сварог удивлен, в общем-то, и не был. Хотел спросить совсем о другом, но не успел. В разговор вступил майор. — Это мое решение. И я отвечу нашему гостю, сэр. Он заслужил право знать. — Во-первых, мистер Сварог, — майор вытащил изо рта потухший окурок сигары, — в окрестностях лагеря сплошной лес, вертолету негде сесть, нет подходящих размеров площадки. Во-вторых, пока мы ищем ваше поселение, которое может оказаться бог знает в скольких милях отсюда, мы сожжем все топливо, а нам долго лететь обратно. Оставшийся в лагере сержант Лопес с своими ребятами проведет пока небольшую разведку, свяжется с нами и наверняка что-то сообщит. Сегодня же вечером сюда будет выслана подготовленная группа. Ну, а вы, мистер Сварог, и наш уважаемый профессор, мистер Беркли, поможете нам с подготовкой по научной части. Я так понимаю, придется иметь дело с племенем тупых и злобных карликов, питающихся человечиной. Мистер Беркли недовольно поморщился. Не знаю, поймете ли вы меня, мистер Сварог. Майор, как я понимаю, со мной точно не согласится. И все же я скажу, что нельзя говорить о жестокости дикарей. Они не более жестоки, чем мы с вами, которые убиваем животных и потом употребляем их в пищу. Понимаете ли, первобытные народы видят мир совсем по-другому, чем мы, абсолютно другими глазами. Они не знают деления на животных и неживотных. Вообще, такое понятие, как животные, им незнакомо. Весь мир для них одинаково одушевлен, их окружают духи деревьев, духи воды. В каждом существе и предмете живет свой дух, и в них самих живет ровно такой же дух. То есть сами себя они никоим образом не выделяют из окружающего, но для них существует четкое деление по принципу «свои». Чужие. Мы чужие, и они должны поступать с чужими так, как велит их обычай, закон предков. — Как говорится, ничего личного, только обычай, — хмыкнул майор. — Если вам так больше нравится, майор. Мистер Беркли сделал жест, будто снимает несуществующую шляпу, и демонстративно повернулся к Сварогу. — Вы оказались в нетронутом девственном мире, словно переместились на 1000 лет назад. Знаете, большинство европейцев, и тем более американцев, не подозревают о существовании подобных мест. Такие места для них не более чем картинка на экране, голливудские декорации. Я не претендую на звание эксперта-африканиста, слишком много в Африке всевозможных народов и народностей, чтобы сходу сказать, с чем мы столкнулись на сей раз. И твердо можно говорить только об одном — вы находились среди первобытного народа, пребывающего в состоянии родоплеменной общности. — Будьте осторожны, мистер Сварог, — вклинился в речь мистеру Беркли майор. — Профессор легко может заговорить вас до смерти. — Это правда. Есть такой грешок, — рассмеялся Беркли. — Сразу прошу простить меня за излишнюю болтливость. Что ж, ничего не поделаешь. Типичная профессорская слабость.